Глава вторая. Игра или как бомбить лохов. После школы мальчишки собрались на рынке, а Буратино еще успел позвать братьев Сержа с Фернандо и Джузеппе Фалькона. Банда собралась за павильоном для продаж муки, где они дожидались Луку. «Хорошая бригада», — восхитился тот, рассматривая здоровяков братьев. «Только вот этих двоих надо держать на подстраховке, а то, если они будут играть, к нам ни один лох не подойдет». «Как скажешь», — согласился Пиноккио. «Будут на подстраховке, но сначала ты всем должен тщательно объяснить их обязанности. Что, когда, как и кто должен делать. И чего не должен. Вот с братьев и начни». «Запомните, пацаны», — начал Лука. «Лох пошел нынче нервный. Как только бабки засадят, сразу начинает расстраиваться, плакать, нервничать, а иногда и драться. Вот тут вы и должны его утихомирить». «Непонятно», — ответил Фернандо. «А как мы распознаем этого самого лоха, который засадил бабки?» «Я тебе все объясню», — пообещал Буратино. «Уж объясните, а то мы утихомирим кого-нибудь не того, кого надо». «Игра заключается в следующем», — продолжал Крючок, садясь на корточки, кладя перед собой дощечку и выставляя на нее три наперстка. «Это называется станок, а вот это шарик. Я его гоню по доске и накрываю наперстком, а лох должен угадать, где он есть». Лука сделал несколько быстрых движений. «Ну, где шарик?» «Можно я скажу?» — полез к наперстку Сержа. «Куда лапы тянешь?» — треснул его по руке Крючок. «Руками не трой, наперсток огонь. Глазами смотри, языком говори». «Вот под этим наперстком», — заявил Сержа, на этот раз ограничившись указательным пальцем. «А вот и нет!» — засмеялся Лука и повалил наперсток на бок. «Там действительно не было шарика». «А вот ты дурень-то!» — обругал Фернандо брат. «Ума нет, так и пальцами не тыкай. Шарик вон там». Он, в свою очередь, указал на другой наперст. «Опять не угадали», — снова засмеялся Лука и прокинул второй наперст. «Там тоже не было шарика». «Ну и где, по-вашему, шарик?» «Конечно, в этом», — сказал Рок и указал на третий наперсток. «А если подумать?» — усмехнулся Лука. «Чего там думать?» — произнес Рок и поднял последний наперсток, но шарика не было и там. «Чудо!» — выдохнул Фернандо. «Какое там чудо! Надувательство!» – обиделся Рока. «Это не надувательство, – важно сказал Крючок, – а гарантия, что лох никогда не выиграет». Положил шарик, который сжимал в ладони, снова на доску. «Жулик! – сказал Фернандо. – Вот как сейчас дам тебе по башке!» «Спокойно, Фернандо! – урезонил его Буратино. – Мы все одна команда, и то, что Лука немного жульничает, принесет нам много денег». «Чего-то я не пойму, – недоумевал Джузеп. «А как же ты его мог взять в руку? Мы же на тебя глядели. Мы же думали, что он под наперстком». «В том-то весь и фокус. Лох думает точно так же». После этого все сели в кружок, и Крючок стал объяснять все тонкости этого дела. А тонкостей было немало. Самое главное в этом процессе, как ни странно, было внимание. Все стоящие должны были смотреть и, главное, слушать, что говорит Нижний. А тот, в свою очередь, разными поговорками дает понять, где шарик. А еще нужно ли у него выигрывать, или денег у него уже нет? И нужно, чтобы кто-нибудь ему срочно проиграл. А у стоящего грамотного, конечно, тоже есть своя основная задача. Ему желательно иметь хоть какой-то актерский дар, ведь стоящему необходимо убедить лоха, что этот пень, сидящий внизу с наперстками, полный болван, у которого можно выиграть пару монет, и которые играть-то не умеет, а только проигрывая деньги. А для этого стоящему нужно уметь радоваться при выигрыше и уметь соблазнить сомневающегося лоха начать игру. А если клиент тугой и все равно боится, нужно втянуть его в долевое участие в игре предложением типа: «Братан, я только что видел, как этого дурня с наперстками обыграл какой-то фраер. Я бы сам его обыграл, да у меня денег только на полставки. Давай скинемся». В общем, обдуривание людей – дело не такое уж простое, как может показаться на первый взгляд. Тут нужна сноровка, артистизм, доля наглости и, конечно, опыт. Но коллектив, изголодавшийся по деньгам, внимал всю информацию моментально, да и учитель был, безусловно, грамотный. Уже через полчаса было ясно, что братьев лучше в дело не тянуть, а держать рядом, на случай кикоза или шухера. А вот Джузеппе Фалькон оказался прирожденным игроком, он был даже отмечен мастером. «Молодец», — сказал ему Крючок, — «на лету схватываешь». А Буратино мастером отмечен не был, но и в хвосте не плелся. Зато срока пришлось Крючку поработать. Он долго разглядывал его, а потом сказал: «Ох и рожа у тебя, чеснок! А ты свою-то видел?» – парировал Рок. «Моя нормальная, и моя нормальная», – заявил чеснок. «Больно она у тебя чумазая, а лох нынче пошел нежный, и твоя чумазая морда будет вызывать подозрения». «Ну, может, и чумазая мальца», – нехотя согласился чеснок. «Сегодня-то четверг, а я в баню по субботам хожу. Да и что я, барышня какая-то, чтобы мыло тратить каждый день?» «Сеньоры», – произнес Пиноккио, – «работать нам придется с людьми, и поэтому наша внешность для нас становится важной. От этого зависит наш бизнес. А тебе, Фальконе, и побриться было бы неплохо». «Не извольте беспокоиться, сеньор Буратино, побреюсь. И для такого дела даже рубаху новую сопру, присмотрел уже», – обещал Джузеппе. «А мне, чтобы не выглядеть жуликом, может, повязку на глаз повязать?» – предложил Рока, который не на шутку переживал плутоватой своей физиономии и боялся не попасть в коллектив. «Ага», – съязвил Крючок. «А еще пару пистолетов за пояс и саблю абордажную. Тогда от нас не только лохи, но и полицейские шарахаться будут». «А что же делать?» – не успокаивался Чеснок. «Для начала умойся». «А нам что делать?» – спросил Фернандо. «Тоже умываться?» «Вам тушь особо не надо», – задумчиво произнес Лука. «Ну и слава богу», – обрадовался Серджио. «Впрочем, умойтесь тоже», – продолжал Крючок. «А то мы будем похожи на людей, а вы нет». «А им это не сильно поможет, хоть море их полоскай», – хихикнул Джузеп. «Вот сейчас как дам по башке», – не очень зло пообещал Серджио, оценив шутку по достоинству. Так за занятиями и шутками коллектив провел остаток дня, в конце которого мастер Крючок блеснул еще одним своим талантом. Прямо из-под носов гостей с юга Лука спер 4 дыни. Поужинав таким нечестным путем, приятели разошлись и решили встретиться завтра после урока в порту. Так началась новая работа Буратино, и началась она с двух подпитых морячков, которые неспешно прогуливались по пирсу, когда увидели кучку народа, собравшуюся недалеко от таверны. Это были наши ребятки, еще пара болванов-зевак, которые всегда найдутся. Болваны с интересом наблюдали за Крючком, который услаждал их слух разными прибаутками. «Сеньоры и сеньорины, обратите внимание, бразильское лото. Поставишь шляпу, выиграешь пальто. Моя ловкость рук против вашей зоркости глаз. Отгадавший, где шарик, получает гонорарик. Ну, сеньор, сыграем?» Лука ткнул пальцем в одного из зевак без особой надежды на успех. «Нету денег», — сокрушенно произнес тот. «Нет тут денег, привяжите к попе веник», – пошутил Крючок, и все засмеялись. «А вы, сеньор моряк, или вас море укачало и солнышко напекло?» «Вон там», – сказал моряк, – «вправо». «Покажите пальчиком», – попросил Лука. Моряк не поленился, нагнулся и тугим мозолистым пальцем перевернул наперсток. «Правильно!» – заорал Лука, как будто это он выиграл. «Морской глаз не обманешь, он зоркий». С этими словами он протянул моряку пятисольдовую монету. Тот хотел было ее взять, но пацан надернул руку со словами. «Я-то денежки ставил, а ты на них варежку разъявил. А тогда руку протянешь, когда денежки поставишь». «И поставлю», — разгорячился моряк. «Вот и поставь», — настаивал Лука. «Да ну его, пойдем лучше что-нибудь поесть купим», — пытался оттащить своего друга второй моряк. И тот был уже согласился, но в это мгновение появился Джузеппе. Он был великолепно выбритый и белый, как вершина гор, рубахи. «Мальчик, это вы здесь на деньги играете?» – вежливо осведомился Фальконе. «А вы что, тоже хотите сыграть, сеньор-интеллигент?» «А почему бы и нет?» – заявил Фальконе. «Какие у вас ставки?» «Пять сольда», – гордо произнес Крючок. «И не полсольда меньше». «Пять сольда?» На лице Джузеппе появилась насмешливая улыбка. «Они у вас есть?» «У меня-то есть», – Лука показал монету. «А у вас, сеньор интеллигент?» «Вот», — Фальконе достал пятак. «Тогда играем». Крючок взял монету Фальконе, положил ее на доску рядом с наперстками и начал гонять шарик, приговаривая. «Вот тон шарик есть, а вот его нет. Кручу, верчу, обмануть хочу. Кто не обманется, тому денег достанется». «Ну что, сеньор, где шарик?» Фальконе, не торопясь, нагнулся с улыбкой победителя, поднял наперсток и не угадал. «Не угадал», — охнули зеваки. Плакали его 5 сольда. «Что, сеньор, интеллигент, ошибочка вышла?» — злорадствовал Лука. «Вот и мы бы так», — снова потянул за рукав один матрос другого. «Пойдем отсюда». «Чепуха», — браво заявил Фальконе, доставая из кармана монету номиналом в 10 сольда. «Вот мои 10 сольда против твоих 10, но я угадываю из 2 наперстков». «А вы азартный, сеньор интеллигент». — произнес Лука, даже прищуриваясь от уважения к оппоненту. «Угадывайте». И тут Джузеппе поднимает наперсток, и все присутствующие видят шарик. «Молодец!» — восхитился Буратино. «Какой отчаянный сеньор! Смелым всегда везет!» Победно забирает 20 сольдов раздосадованного Луки, Джузеппе улыбается и смотрит на всех снисходительно. Особенно он смотрит на моряков и произносит при этом. «Смелость здесь ни при чем. Везет умным. А если дурак, то нечего и браться. Впрочем, пойду выпью». С этими словами он подкидывает пятак на ладони и, насвистывая веселую мелодию, медленно удаляется. «Я тоже сыграю», — заявляет моряк. Он явно не хочет быть хуже этого пижона в белой рубахе. Да и денег ему охота халявных. «Давай, крути, парень, вот мои 5 сольда». «Хорошо», — не очень весело говорит Лука, забирая у моряка монетки. «Играем». «Кручу, верчу, выиграть у моряка хочу, а моряк не очкарик, он видит, где шарик». «Ну, сеньор моряк, где же шарик?» Поддатой матрос натруженным пальцем опрокидывает наперсток и слышит слова своего товарища. «Ну что, доигрался дуралей? Пойдем, пока все не проиграли». «Ну уж нет», — злится матрос. «Особенно его злит то, что над ним потешаются зеваки. Я еще сыграю». «Ваши деньги, ваше право», — соглашается Лука, снова берясь за наперсток. «Любимая игра Раисы Горбачевой и Аллы Пугачевой. Угадывайте». «Не торопись, я тебя умоляю. Последние деньги проиграешь», — гундосит второй матрос. «Ой, да не скули ты под руку. Что за человек? Вот возьму правый». «Ты что, совсем ополоумил? Шарик в левом?» — продолжает лезть второй матрос. «Как же в левом? Это не я ополоумил, а ты ослеп». «А по-моему, он в среднем», — заявляет Чеснок. «Уйди, шкет, а то башку оторву», — пообещал матрос и поднял левый наперсток. Там ничего не было. Лицо матроса медленно багровеет, а глаза начинают буравить приятеля немым укором. «А шарик-то был в правом», — добавляет масло в огонь Лука и демонстрирует всем шарик. «Зачем ты мне сказал, что шарик в левом?» — сурово спрашивает друга матрос. «Да кто ж знал?» — оправдывает тот. «А раз не знал, зачем лез под руку?» «Глаз ему, дяденька, дайте», — рекомендует Чеснок. «А у тебя что, своей башки нет?» — отвечает второй. «А ведь я тебя просил не гундосить под руку». «А у тебя что, своей башки нет?» — продолжает настаивать второй матрос. «А ты гундосил, а зачем? Чтоб деньги проиграть?» «А зачем ты играл?» «Да в глаз ему, дядь!» — не отставала рука. «А то, ишь, лезет под руку». Но моряки, видимо, были друзьями, и вместо того, чтобы драться друг с другом, игравший повернулся к Луке и произнес. «Знаешь, парень, отдай нам 5 сольда, а остальные оставь себе». «Нашел дурака!» — хмыкнул Крючок. И уже, зная, чем все это закончится, отложил дощечку в сторону, а наперстки шариком спрятал в карман. «По-хорошему прошу», — продолжал моряк, — «а то все отниму, еще уши оторву». «Нечестно это, дядя», — вмешался Пиноккио. «Он с вами честно играл. Вот вы разве отдали бы деньги, если бы он вам проиграл? Думаю, что нет». «А ты молчи, а то нос сломаю», — пообещал моряк. «Это вы что же?» Начал Буратино, прищуриваясь, и в его прищуре таилась явная угроза. «Сами денежки засадили, а теперь мне грозить с нос сломать. Я, что ли, вас на игру подбивал? Совесть имейте». «Уйди, я сказал», — произнес моряк и поднес здоровенный кулак к носу мальчишки. «Вот, видел? Одним ударом убью». «Видел», — зло сказал Пиноккио, и в его глазах мелькнула искра. Он обеими руками схватил руку моряка, и прежде чем впиться в нее, зубами крикнул. «Наших бьют!» Тут все и началось. Серджио и Фернандо кинулись на обидчика Пиноккио. Чеснок вытащил из кармана свинчатку и тоже кинулся на него. Крючок схватился со вторым, с тем, что помельче. Ему на помощь, правда, не очень торопясь, поспешил Фалькон. Неожиданная помощь пришла со стороны зевак, которые встали на сторону банды, а не на сторону обыгранных моряков. «Нос, говоришь, оторвешь», — шипел сквозь зубы Буратино, нанося удары руками и ногами. А впрочем, драка была так себе, не очень кровавая. Из-за сумбура и неслажности превосходящие силы вели себя достаточно бестолково. Чеснок дал хорошего пинка в скулу братца Фернандо, когда тот, повалив моряка, упал на него сверху. А Фалькона так и не смог легнуть второго моряка, несмотря на неоднократные попытки. И Крючку пришлось было не сладко, не приди к нему на помощь Серджу. В общем, моряки отделались достаточно легко, парой синяков да порванной одеждой. И в итоге драки их общими усилиями дотащили до края пирса и сбросили в грязную воду. В пылу борьбы туда же по ошибке был сброшен один из зевак, принимавший участие в сражении, где он плавал среди мусора и злых моряков, пока не получил в морду. Моряки дальше его бы били, не пригрози им рока, что будет кидать в них камнями. Только после этого мореплаватели оставили в покое разбитую морду зеваки и уплыли на зюит от пирса. А пострадавший зевака был благополучно вытащен на сушу, после чего Буратино посоветовал ему идти домой, так как пребывание в такой водичке не улучшает здоровье. Так все и закончилось, но это были только первые деньги коллектива, а не последние. И по сложившейся многовековой традиции все рассказали историю сражения со своей точки зрения. Как оно им виделось с их стороны, но забыв при этом упомянуть свои подвиги и придать им нужную окраску. А после этих самовосхвалений Буратино сказал: «Ладно, ребята, надо дело делать». И они стали делать дело. Вскоре появился какой-то тип, который проиграл им еще 2 сольда, а затем появились и портовые пацаны. Буратино сразу заметил, как засуетился Лука. «Одного из этих портовых мы уже знаем, именно он был судьей на кошачьем процессе». «Здорово, пацаны», — сказал Буратино, подходя к ребятам и протягивая руку судье. «Здорово», — поздоровались те. «Денек сегодня жаркий», — продолжал Пиноккио. «В сентябре всегда так», — ответил один из незнакомых. «А вот к октябрю дожди зарядят и шторма», — сказал другой. «Это точно», — согласился судья и, посчитав, что церемониал завершен, перешел к делу. «Буратино, а этот гад Лука с тобой или как?» «Да», — ответил Пиноккио нейтрально. «Играем вместе, а что?» «Да так, косяк есть за ним один». «Иди ты», — искренне удивился Пиноккио. «А с виду не подумаешь, нормальный вроде пацан». «Это с виду», — вставил один из незнакомых, «а на самом деле крыса». «А ты, братан, поаккуратней с такими обвинениями», — предостерег его Буратино. «Может, промеж вас просто непонятка вышла, а ты сразу его крысой метишь». «Крыса», — произнес судья, — «какие там непонятки? Натуральная крыса. Мы его как человека к себе в землянку привели, он ел с нами, курил, вино пил. А через 2 дня пришел, когда никого не было, и спер 5 метров лески, 2 крючка, полную бутылку керосина и 6 копченых сардин». «А точно, что он?» — не сдавался Буратино. «Он собака, его Рональдо Бычок видел. С тех пор гад в порту не появляется». «Да», — задумчиво произнес Пиноккио, — «и что же нам теперь делать?» «Если он в твоей бригаде работает, то мы, конечно, не можем ему ничего сделать. Может, ты ни о чем об этом и не знал. Ну, а теперь мы тебя в известность поставили, и тебе решать, отмазывать эту крысу или нам отдать». Дело было сложное, и Буратино понимал это. Отдавать Луку на растерзание не хотелось, но идти на прямой конфликт с портовой шпаной тоже. Если бы просто конфликт, это понятно, а тут вещь серьезная. Отмазывать крысу, потерять свой авторитет. И Пиноккио решил. «Пацаны», — начал он, — «дело паршивое. Но раз вопрос поднят, надо его решать. Может, Лука и крыса, но давайте вспомним, что сказал Иисус по этому поводу». «Интересно», — заинтересовались пацаны, — «а что ж такого сказал Иисус по поводу крыс?» «Иисус сказал, кто сам без греха, тот пусть первый бросит в меня камень. Или, может, среди вас, пацаны, есть какой безгрешный или святой? Или великомученик на худой конец?» «Может, и нету среди нас святых», — насупился судья. «Но крыс тоже нет». «Согласен», — сказал Буратино. «Но, как говорится, от сумы дать тюрьмы не зарекайся. Сегодня ты, к примеру, судья, и судишь Луку, а завтра, может быть, все будет наоборот». «Ну, может». «Так ни судей, ни судим будешь. А человек, может быть, ошибся и теперь сам раскаивается, а вы ему сразу за это почки опускать?» «Так он же крыса», — вставил один из незнакомых, «а мы через него пострадали». «Вот», — Буратино поднял указательный палец, «теперь мы перешли к главному вопросу. Он виноват, а вы пострадали. Это и есть суть проблемы. А я, как человек, ратующий за справедливость, не хочу, чтобы по вине парня, работающего со мной, кто-то страдал. Тем более такие честные и порядочные ребята. Поэтому...» Буратино достал 2 монеты по 1 соль. «Я предлагаю вам сатисфакцию». Пацаны как-то нерешительно посмотрели на деньги. Конечно, им хотелось их взять. Но они размышляли над тем, как это будет выглядеть в глазах других пацанов. А выглядеть это могло по-разному, смотря как повернуть. Ведь всегда мог найтись такой, который потом сказал бы: «Да они подняли весь вопрос из-за денег, они же шкуры. «Парни, не надо думать, что я от вас откупаюсь», — продолжал Пиноккио, держа деньги на ладони. «Но мне было бы неприятно работать с человеком, который закосорезил и косяк которого мне не удалось бы исправить». «Все равно мы деньги не возьмем», — неуверенно произнес судья. «Что же мы, барыги какие-нибудь, со своих пацанов деньги брать?» «Так не берите», — радостно согласился Пиноккио. «Я вам денег и не предлагаю». «А это», — он подкинул на ладони монету, — «это маленький карифанский подгон от нашей бригады вашему портовому коллективу. Чтобы впредь между нами не было косых взглядов, идет?» «Ну, если карифанский подгон», — нехотя согласились пацаны, — «тогда ладно». «Конечно, пусть пацаны, потерявшие свое имущество, побухают и отдохнут как следует», — продолжал Буратино. «А в следующий раз вы нас чем-нибудь подогреете». «Ладно», — согласились портовые пацаны, — «без базара. Вот у рыбаков понаворуем рыбы и сетей, вас позовем жарить». «Мы придем», — пообещал Пиноккио. «Только у нас в бригаде два паренька, так они вдвоем целую корзину рыбы съедят». «Этого добра у нас хватает», — заверил судья. «Пусть хоть каждый по корзине ест». «А мы хлеба купим, венца, папирос», — улыбался Буратино, чувствуя, что вопрос решен. «Только вы уж, парни, не обижайтесь на Луку. Не со зла он, а по дурости». «Да черт с ним!» — не обиделись парни и ушли. А Крючок, не находивший себе места во время всего разговора, с надеждой в голосе спросил. «Ну, что они сказали?» «Сказали, что если будешь плохо шарик катать, они тебе ноги поломают», — смеялся Буратино. «Да ну тебя, я ж серьезно». «Все нормально, не бойся. Они пригласили нас на ужин, я пообещал, что придем». «Я не пойду», — сказал Лука. «Неудобно как-то». «И слава богу», — вставил Чеснок. «Давайте лучше играйте, пацаны, а об остальном я позабочусь», — сказал Буратино. В этот день они выиграли еще 4 сольда у одной страшно жадной, известной всему городу торговки. На этом им пришлось закончить, так как женщина, огорченная проигрышем, развязалась на весь порт. «Ой, люди добрые, что же это творится? Что же это происходит? Посреди белого дня жулик обыграл бедную вдову. Да еще и деньги обратно не отдает. Где полиция, где власти?» «Молчи ты, дура», — пытался урезонить ее Чеснок. «Как сама тухлой рыбой торговать, так тебе ни власть, ни полиция не нужна». А тут распросчиталась. «Ой, уйди», — сухо произнесла торговка и, переведя дух, заголосила с новой силой. «И нет закона в этом государстве, и каждый бедную вдову хочет разуть, раздеть». «Нужна бы ты была тебя раздевать», — прокомментировал Фалькона. «У тебя под одеждой жалость одна, да рыба тухлая». «Это морда у тебя тухлая», — парировала обиженная вдова. «А меня даже полицейские щипают. Я ужас какая горячая». «Послушайте, горячая сеньора, идите отсюда по добру, по здорову», — посоветовал ей Пиноккио. «А то как бы чего не вышло». «А то и вправду разденем», — пригрозил Чеснок. «Ой, да я и сама разденусь, только деньги отдайте. Что же я без них делать буду, чем питаться?» Тем временем крики вдовы стали собирать любопытных, а сама торговка рвала на себе одежду, рыдала и требовала у Крючка денег. «Ладно, пацаны», — тихо произнес Буратино, — «рассыпались, встречаемся на рынке». Крючку дважды повторять было не надо, и, видя, что общественное мнение не на его стороне, а на стороне ограбленной им вдовы, он дал стрекача. Один из зевак попытался было его догнать, но случайно споткнулся об ногу рог Чеснока, а в создавшейся суматохе Фернандо наступил на него. На этом погоня и прервалась. Остальные члены бригады, не торопясь, последовали за Крючком. «Ой, глядите, да их тут целая банда! Ограбили вдову и уходят. А еще грозились раздеть меня и снасиловать. Держите их, люди добрые, полицию зовите». Но, видя, как тяжело поднимается с земли тот человек, который пытался догнать Крючка, никто вслед пацанам не побежал, а только смотрели осуждающе. «Ну что ж», — подсчитав деньги в конце дня, произнес Буратино. Он был удовлетворен сегодняшней работой. «Немного, конечно, но лиха беда начала». «А сколько?» — поинтересовался Серж. «А как делить будем?» — поинтересовался Фалькона. «Денег мы выиграли 16 сольда, но 2 сольда мы отдали портовым пацанам». «Лучше бы мы им морду разбили, чем деньги отдавать», — заявил Фернандо. «Когда я решу», — твердо заявил Пиноккио, — «тогда и будем морды бить». «Хорошо, сеньор Буратино», — согласился Фернандо. «Так вот, денег осталось 14 сольда. А делить мы их будем так. Каждый получит по 1,5 сольда. Итого 9 сольда, 5 остаются. «А эти 5 сольда вам, сеньор Буратино?» – поинтересовался Джузеппе. «Нет, они пойдут в общак». «Какой еще общак?» Джузеппе явно не был доволен каким-то там общаком. «Это будут наши общие деньги, которые мы будем использовать на нужные для нас акции, например, на подкуп полицейских». «А, понятно», – невесело произнес Фальконе. «А можно будет брать эти общие деньги на личные нужды?» «Нет», – твердо сказал Буратино. «Для этого ты получаешь долю, возьмешь свои 1,5 сольда и делай с ними что хочешь. Только не пропей, а то...» «Да понятно, понятно», – вздохнул Фальконе. «Это мне на новый костюм придется долго копить». «Копи, не торопись». «А кто же будет хранить общак?» – спросил Лука. «Вопрос по существу», – сказал Буратино. «Предлагаю хранителям общака назначить Чеснока. Надеюсь, возражений против этой кандидатуры не будет?» «Конечно, не будет», – заявил Фальконе. «Но почему не я?» «Потому что, в отличие от тебя, Рока не пропьет общак», – отрезал Пиноккио. «Итак, давайте голосовать. Кто за кандидатуру Рока? Поднимите руку». «Я, конечно, за», – сказал Фальконе, поднимая руку. «Только больно он молодой, чтобы ему такие деньги доверять». Но на него никто не обратил внимания, и Рока был утвержден единогласно, если, конечно, не считать его самого, так как он сам воздержался из скромности. Безусловно, парню было приятно, так как он был избран вторым человеком в банде. «Вот тебе общаковые 5 сольда», — сказал ему Буратино, вручая деньги. «А остальные дели по равным долям. Теперь мы все деньги будем отдавать Рока. Вопросы есть?» «Есть», — вопрос был у Фальконе. «Мы вообще все деньги будем отдавать ему?» «Нет, только те, что заработали вместе. А те, что ты заработаешь сам, твои. Понятно?» «Теперь понятно», — облегченно вздохнул Фальконе. После этого состоялась первая выдача зарплаты, причем Чесноку пришлось даже сбегать в лавку для размена монет. Получив деньги, бандиты разошлись по домам, довольные, предварительно договорившись встретиться на следующий день после школы. А Чеснок домой не пошел, он догнал Крючка, который пошел воровать арбузы, и заговорил с ним. «Ты знаешь, Лука, хороший ты, конечно, парень, но есть тебе какая-то невнимательность». «Это ты о чем?» – насторожился Лука. «Это я о том, как ты разговариваешь с Буратино». «А как я с ним разговариваю?» «Невежливо. Ты слышал, что к нему все обращаются не иначе, как сеньор Буратино?» «Слышал», — сказал Крючок. «Только не все. Да, не все. Ты его просто зовешь по имени». «Так я его друг. Вот когда он назовет тебя своим другом, тогда и ты его по имени звать будешь, понятно?» «Понятно», — нехотя согласился Лука. На том они и расстались. Следующий день, хотя и обошелся без потасовок, но таким удачным, как предыдущий, уже не был. Бригада, конечно, выиграла, выражаясь языком специалистов, подняла всего 7 сольда. «Итого всем по 1 сольда», – почитал Чеснок, – «и 1 сольда в общак». «Разве ж это деньги?» – расстроился Фальконе. «Стараешься, стараешься, и сил, можно сказать, выбиваешься, а всего 1 сольда». «Да», – согласился с ним Лука и задумался. «Порт не лучшее место. Вот если бы выходные на рынке поиграть». Буратино промолчал. Он видел, как все выжидательно глядят на него и ждут его слова. Ему было приятно ощущать ту уверенность, которая была в глазах его дружков. «Наш сеньор Буратино решит этот вопрос. Ему это расплюнуть», — читал он в их взглядах. Но если быть честным до конца, он сам этой уверенности не испытывал. «Ладно», — после долгого раздумья произнес он. «Под лежачий камень вода не течет. Завтра суббота, завтра и попробуем». Если рассматривать Пиноккио объективно, надо признаться, что парень был безусловно талантлив. Он сочетал в себе желание работать и желание учиться. Также ему были присущи такие качества, как целеустремленность, смелость и гибкость ума. Он не пасовал перед трудностями, а всегда пытался их преодолеть. Работать и учиться было непросто, ведь он возвращался домой, когда темнело. Тем не менее, уроки он делал весьма прилежно и подходил к этому вопросу ответственно. Мне, как исследователю, непонятно, почему оба автора не акцентировали внимание читателя на этих качествах его характера. Мало того, Буратино выглядит в их работах недалеким шалопаем, который продает свою азбуку, чтобы купить билет в театр. Я заявляю, никогда. Никогда бы он так не поступил. Это становится ясным, как только вы возьмете в руки архивные документы из гимназии. Вот, к примеру, журнал «Успеваемость». И что же мы видим напротив графы Джепета? Одни пятерки. Есть, конечно, четверки, но их мало. И на весь журнал всего одна тройка. Тройка по греческому языку, смысл преподавания которого мне не очень-то понятен. Если латынь еще и встречается где-то, то древнегреческий давно уже мертвый язык. И непонятно, зачем учить детей языку, на котором уже тысячи лет никто не разговаривает. Впрочем, это не важно. А заинтересовала меня больше всего докладная записка классного руководителя на имя директора гимназии. Не любил нашего героя классный руководитель. Вот не любил и все. Из записочки мерзкие строчил, сигнализировал, так сказать, чтобы потом не в чем было его упрекнуть. Подстраховывался педагог. Случись что, а у него записочка докладная за номером таким-то и фразочка приготовлена. А я же вам говорил, что этот Пиноккио Джепетто – законченный мерзавец. Я вам сигнализировал, что же вы меня не слушали, сеньор директор. А смысл записочки стандартный, ничего нового. Довожу до вашего сведения, что обучающийся в моем классе Пиноккио Джепетто отличается примерной успеваемостью, пользуется безграничным уважением среди подростков и обладает среди них непререкаемым авторитетом. Но авторитет и уважение он поддерживает при помощи запугивания и грубой силы, чем принуждает учеников к низкопоклонству. Считаю, что сей ученик является типом социально опасным. К тому же на уроке древнегреческого языка, не согласившись с выставленной ему оценкой, он подстрекал учащихся класса к бунту, чем вызвал срыв урока, после чего учителя этого языка, сеньора Базамболи, ученики постоянно преследуют, кидая ему в спину комья земли и делая в его кабинете надписи непристойного содержания типа «древнегреческий баран», «античная сволочь» и так далее. Также довожу до вашего сведения, что благодаря виртуозной игре в карты, пристенок и чу, Пиноккио Джепетто постоянно имеет наличные деньги, недопустимых для его возраста количествах. Еще он постоянно носит с собой самодельный нож и каретные рессоры. Сегодня в приватной беседе в туалете гимназии Пиноккио Джепетто заявил сверстникам, что работают одни дураки, а нормальные люди красиво живут. Считаю, что подобные речи развращают неокрепшие умы учеников, сея в них социалистические идеи и нежелание становиться полезными членами общества. Полагаю, что подобные речи противоречат нормам человеческой и церковной морали и являются антигосударственными. Прошу сделать выводы из всего вышесказанного во избежание потери контроля над ситуацией. Калибри. Вот такой учитель был у нашего героя. Впрочем, учителей, как и родители, не выбирают. К счастью, на эту докладную записку директор наложил резолюцию, принято к сведению. И на этом ее хождение прекратилось, а Буратино не попал на карандаш и тайную полицию. Пока что. Впоследствии он не только будет считаться политическим, он станет одним из самых разыскиваемых людей королевства. Но об этом, даст Бог, я расскажу в следующих книгах. А в этой мы продолжим свой рассказ о детстве и отрочестве нашего героя. «Калабрия», — начал учитель, — «ты хочешь получить хоть одну оценку больше единицы?» «Это в каком смысле?» – насторожился Рока, чуя, что дело пахнет неприятностями. «Хотите ответить урок?» «У меня живот вчера болел. А какой вопрос?» – спросил парень, надеясь, что знает тему. «Ты когда-нибудь слышал о Гетесберге?» – без особой надежды спросил учитель. «Как ж слыхал, то скупщик старья и слободы, известный мошенник», – сказал Рока. «Болван!» – кричит ему кто-то из ребят. «Того разбойника зовут Гинзбург». «Все ясно», – констатировал преподаватель. «Опять кол?» «За что?» – возмутился Чеснок. «Спросить что-нибудь еще. Откуда же мне знать, кто такой был Гетесберг?» «Хорошо, подготовьтесь к вопросу. Предпосылки гражданской войны севера и юга. А про Гетесберг нам ответит ваш друг Пиноккио Джепетто. Надеюсь, что вы-то готовы?» «Я готов», – встал Буратино и вышел к доске. «Ну так расскажите нам, что случилось при Гетесберге». Там случилось крупное сражение, происходившее на территории Соединенных Штатов. После ряда побед южан под руководством легендарного генерала Ли, конфедераты вышвырнули захватчиков северян с юга и перенесли военные действия на территорию противника. Прямо можно сказать, к столице севера, к Вашингтону. Генерал Ли настолько уверовал в свою звезду и непобедимость, что искал встречи с главными силами севера. И что же? И нашел их у городка Гетесберга, где и развернулось трехдневное сражение. Несмотря на крайне невыгодную позицию, Ли решил атаковать превосходящие силы противника. и проиграл. «А почему он решил атаковать?» – спросил сеньор Калибри. «Не знаю наверняка, но могу предположить. Попробуйте». «Думаю, что секрет прост. В городе Гетесберге был огромный склад обуви». «Обувь», – сказал учитель. «Это, конечно, исторический факт, но при чем здесь ботинки и атака генерала Ли?» «Как это при чем? А кому, по-вашему, неохота получить ботинок на халяву?» «А генералу, надо думать, ни одна пара досталась бы, и не две», – рассуждал Пиноккио. «Интересно у вас получается, Джепетто», – произнес учитель. «Вы хотите сказать, что величайшее американское сражение произошло из-за ботинок, что ли?» «Из-за большого количества ботинок», – уточнил Пиноккио. «Любопытная теория, но достаточно спорная. Впрочем, если вы назовете мне дату сражения, я поставлю вам пятерку». Буратино без запинки назвал дату. «Пять», – сух сказал педагог и, занеся оценку в журнал, посмотрел на Рока. «Нутис, сударь, вы знаете тему?» «А когда это я не знал?» – нагло заявил Рок. В классе все засмеялись, учитель стукнул по столу указкой, призывая учеников к тишине, и сказал. «Спокойно, сеньоры. Я понимаю, конечно, что подобное заявление сеньора Калабрио приводит вас в состояние бурного веселья. Но все-таки давайте его выслушаем. Прошу вас к доске, сеньор Калабрио». Рок вышел к доске, где обычно чувствовал себя неуверенно, но на сей раз он был настроен на решительную борьбу за высокую оценку. «Значит так», – начал парень, откашлявшись. «Бедные несчастные, замученные непосильной рабской работой на плантации хлопка негры, изнывали от непосильной работы на хлопковой плантации». «Очень трогательно», – произнес учитель. «Мы все тронуты до глубины души и проникли состраданием к бедным неграм. Поэтому больше можете не упоминать о хлопковых плантациях и непосильной работе. Только уточните, где изнывали эти бедные негры». «Известно, где в Америке». «Уточните, в какой Америке? Америк, знаете ли, много». Это заявление учителя поставило ученика в тупик. Для чеснока и одной Америки было много. Оказалось, что их несколько. «В северной», — шепнул мальчишка с первой парты. Учитель заметил это и пообещал ему. «Оторву уши». «В северной», — нашелся Рока. «Хорошо, продолжайте». «В общем, изнывали они, изнывали на хлопковых плантациях, изнывали, изнывали». «И что, изныли?» — спросил учитель. «А эти на них деньги зарабатывали». «Кто эти?» – уточнил учитель. «Рабовладельцы деньги зарабатывали, а негры изнывали». «Понятно. Негры изнывали и так все время?» – спросил сеньор Калибри. «Ну, не все время. Когда у них были выходные, они в Новом Орлеане блюз придумывали или степ какой-нибудь. Какие талантливые. И что же произошло дальше?» «А на севере жили всякие люди, северяне, янки называются. И больно этих янков коробило, что плантаторы на негры столько денег зарабатывают. Они нет, поскольку эти самые негры на их фабриках не работали. И было от этого янкам очень обидно. А еще эти янки очень злились, что эти южане-плантаторы больно уж культурные были. Только их частенько ветром уносило». «Каким еще ветром?» – не понял учитель. «А я почем знаю, каким. Может, северным, а может, восточным. В учебнике про то не сказано. В учебнике сказано про культуру юга и про унесенных ветром. А кого, куда, каким ветром уносило, ни слова не написано». «Продолжайте. А то еще выяснится, что уносило их в терновник, где они благополучно пели», — сказал учитель. «Песни или псалмы?» — уточнил Рока. «Продолжайте», — настоял педагог. «Вот, значит, и началась у них война. И янки пожгли культурным южанам всякие города. И бились они неизвестно сколько». «Почему же это неизвестно?» — не поверил учитель. «И некоторым очень даже очень хорошо известно, сколько лет они бились». «Ну, может, кому и известно», — согласился чеснок. «Бог им судья». «В общем, бились они, бились и победили в конце северяне. И присоединили к себе юг, не дураки авось. А негров освободили». «Какая романтическая история. И что же стало с бедными неграми?» «Известно что. Негры с Нового Орлеана в Нью-Йорк переехали». «Зачем?» «Как зачем?» «Чтоб на фабриках работать, и чтоб северяне-фабриканты начали на них денежки зарабатывать». «Ну и как? Получилось?» «Куда там?» – усмехнулся чеснок. «Негры они, конечно же, негры, но не совсем уж и дураки. Они все стали безработными, кому охота на фабрике горбатить, стали получать пособия. Наркотиками приторговывать, забросили свои дурацкие блюзы со степами и изобрели себе брейк-данс, хип-хоп и рэп. В общем, стали счастливы». «Какая удивительная трактовка учебника», — сказал учитель и потер очки. «Вот хоть месяц я буду учебник читать, никогда к таким выводам не пришел бы». «А что ж здесь такого удивительного?» — насторожился Чеснок. «Да нет там в учебнике ни про наркотики, ни про рэп, ни про блюз. Где вы все это вычитали, любопытно узнать?» «В газетах», — ответил Рок. «А где вы такие газеты берете?» «Да в порту. Там разные бары перед посадкой на пароход старые газеты выкидывают, а новые покупают. Вот я старые газеты беру и читаю». «Ну, что ж», — подвел итог учитель. «Сегодня у нас был урок исторического мышления. И если я вашему дружку поставил 5, то вам мне совесть не позволяет поставить оценку ниже 3». «Тройки?» — возмутился Рока. «Что такое? Какой еще 3? В классе прошелестел ропот недовольства. «Ладно, ладно», — улыбнулся учитель. «Под давлением общественности, учитывая вашу сострадательность к несчастным неграм, поставлю вам 4». «Другое дело», — удовлетворенно улыбнулся Чеснок и сел на свое место. После уроков вся банда собралась на рынке, у всех аж дух перехватывал от скоплений шумного, подпитого и денежного лоха. «Ох-ох, сколько денег пьяных ходит кругом», — сказал Чеснок. «Буратино, если мы здесь не сядем играть, то всю жизнь потом будем жалеть». «Знаю», — коротко бросил Пиноккио и пошел среди толпы, выискивая полицейских. Он нашел 2 сотрудников правоохранительных органов у лотков с мясом. Буратино знал одного из них. Это был тот самый толстый полицейский, который за 1 сольдо освободил Пиноккио от преследования Паджеро и его дружков. На сей раз полицейский не ел слив, так как потреблял груши. Груши были большие и сочные, и чтобы не капать на мундир, толстяк стоял в полупоклоне. Но все равно грушевый сок попадал на форму, что очень сильно расстраивало полицейского. Он на время останавливался, вытирал пятна на мундире рукавом и приступал к поеданию плодов снова. Второй полицейский не ел грушу, он сидел на прилавке, слегка покачивая ногами, и пытался убить хоть одну муху дубинкой. Но делал он это довольно лениво, и посему мухи кружили вокруг мяса, весьма даже невредимые. Некоторое время Буратино стоял невдалеке, наблюдая за полицейскими, собирался с духом. И после 3-й груши, съеденной на его глазах, решился. «Здравствуйте, сеньора полицейский», — вежливо поздоровался он, подходя к ним. Оба полицейских оторвались от своих дел и неодобрительно посмотрели на мальчика. Посмотрели, но ничего не произнесли в ответ. «Здравствуйте, сеньора полицейские!» — уже громче сказал Пиноккио, подумав, что эти 2 его не расслышали. «Чего тебе?» — спросил толстяк. «Дубинкой по башке хочет», — ответил за Буратино неудачливый мухобой. «Нет, сеньора, дубинкой я не хочу». «Тогда что тебе нужно?» «Да так, ничего особенного. Просто пришел поздороваться». «Поздороваться?» — переспросил толстый полицейский. «А чего тебе с нами здороваться? Мы что, знакомы, что ли?» «Мы, наверное, даже друзья», — засмеялся муха-ненавистник. «Просто мы с тобой, Пьетро, забыли, что у нас есть такой носатый дружок». «А вот вы и меня как-то из беды выручали», — обратился Буратино к пожирателю груш. «Не помните?» «Вручать людей из беды — это наша святая обязанность», — важно сказал толстый. «Для этого мы тут и поставлены». «А я-то думал, вас тут поставили груши жрать да мух давить», — про себя усмехнулся Буратино, но сказал совсем другое. «А знаете, сеньора полицейский, мы с ребятами в порту в наперстке играли и случайно нашли 2 сольда». «Так», — сказал толстый, отбросив огрызок груши и вытирая руки об мундир. «Где нашли?» Мухобой тоже насторожился. «Вот и я думаю», — продолжал Пиноккио. «А не вы ли, сеньора полицейский, и потеряли эти 2 сольда? Дай, думаю, пойду спрошу». «Точно», — сказал муха-ненавистник. «А я все утро маюсь. Куда я подевал? 1 сольда?» «И у меня 1 пропал», — сказал толстяк. «Где наши денежки?» «Вот они!» — Буратино протянул им 2 монеты. Толстый липкими пальцами воровато взял деньги и спрятал их в карман. «Сеньоры!» — продолжал Буратино. «Мне почему-то кажется, что вы потеряли не 2 сольда». «Какой умный мальчик!» — сказал толстяк. «А сколько же мы потеряли?» «Как минимум 4. Причем остальные 2 сольда вы потеряли именно здесь, на рынке». «Может, мы и поищем с ребятами, если найдем, клянусь честью, принесем их вам?» «Что ж», — сказал мухобой, — «ищите, это законом не возбраняется. Только в процессе поиска не заденьте кого-нибудь, чтоб жалоб на вас не было». «А как же не задеть?» — удивился Пиноккио. Тут в такой толчее не захочешь, все равно кого-нибудь заденешь. А люди последнее время злобные пошли, тут же жаловаться побегут». «Это верно», — согласился Толстый. «Народ пошел дрянь, но вы поаккуратнее ищите, а мы на обед сходим. Уж вы за час расстарайтесь, найдите». «Постараемся», — оживился Буратино, — «уже не сомневайтесь». «Вот и договорились», — сказал Мухобой. И они с напарником стали медленно удаляться с рынка, по дороге треская какого-нибудь бомжа или пьяного дубинками. А Буратино подбежал к своим товарищам и сказал им: «Садимся, пацаны, быстро, времени у нас в обрез». И игра началась. Народу вокруг игроков собралась куча, всем было любопытно узнать, что ж там происходит. «Це шо, забава такая? Что это там тот малец колдует? Ох, и ловко играют. Да не пихайтесь вы меня в бок, он же вам не чугунный. А что вы столбом стоите, как осел? Мне же тоже посмотреть охота». В общем, люди лезли смотреть, потом отваживались играть по мелочи, а потом и по крупному. Банду охватило возбуждение от легких денег, и бабки поплыли к ним рекой. Не прошло и полчаса, как у Рока в кармане позвякивали 18 сольда, и тут произошел казус. Лука сплошал. Не успел он взять в руки шарик, когда краснолицый фермер умудрился все-таки поднять победный наперсток. «Я выиграл», — заявил он. «Гоните денежки, сеньор игрок». Фермер ставил на кон 5 сольда и теперь рассчитывал получить законные 10. Но очень пацанам не хотелось отдавать деньги Луку, и Чеснок заявил: «Дядя, игра московская была». «Какая еще московская? Что это значит?» — возмутился фермер. «Московская игра значит, кто угадал, тот проиграл». «Да вы тут жулики!» – заорал селянин и тут же получил хороший удар по голове от Фернанда. И такой хороший, что шапка нарезала ему на глаза, а в этих самых глазах поплыли пятна. А пока у фермера в глазах плыли пятна, Серджо вытащил его из толпы за кушак и усадил ошарашенного на ящик. Параллельно с этим Фалькона сделал ставку и выиграл, и зеваки тут же забыли об облапошенном фермере. «Коллектив, кажется, сработался», — удовлетворенно отметил слаженность работы бригады Буратино. А сам подошел к фермеру, хнычущему на ящике, и предложил ему воды из консервной банки. «Я же выиграл», — стонал тот, попивая дармовую воду. «Вот скажи, пацан, я выиграл или нет?» «Не знаю, сеньор», — дипломатично уклонился Пиноккио. «Вон сеньор в рваной шляпе выиграл, денежки ему отдали. А я чем хуже?» «Деньги не отдали, да еще по башке двинули, аж земля шатается». «Что за жизнь такая? Деньги не отдали, и жена у меня дура. И еще страшная, как черт». «Выпить вам надо», — посоветовал Буратино. «Только что и осталось», — сокрушенно сказал облапошенный мужик и пошел, пошатываясь, в трактир. И игра тем временем продолжалась, и денежки текли в бригадную кассу. Все складывалось неплохо, пока мимо Буратино бодрым шагом не прошел взволнованный господинчик, прилично одетый и с разбитым носом. «Негодяй!» — ругался он, придерживая нос окровавленным платком. «Я вам покажу, вы еще узнаете, с кем связались». Что он покажет и с кем они связались, Буратино не расслышал, так как его внимание привлек крик. На этот раз орал Лука, орал как резанный. Пиноккио растолкал толпу и увидел, как сурова жизнь бродяжья. Фермерша весом пудов 7-8 схватила крючка за волосы и трясла его, словно тряпку приговаривая: «Ты что же, паскудник, деток моих без хлеба хочешь оставить?» В толпе хихикали, но крючку было не до смеха. «А зачем же ты, дура, играла?» — шипел он, пытаясь вырваться. «Так выиграть хотела», — объясняла фермерша, продолжая драть ему волосы, да так, что у пацана ноги от земли отрывались. Крючку на помощь поспешили братцы, но даже этим сильным ребятам не сразу удалось освободить компаньона. Да и освободили они его без клока волос, который так и остался в руке фермерши. «Уйя!» – заорал Лука, хватаясь за голову. Чеснок, видя такое дело, очень разозлился и, что было сил, дал пинка этой здоровенной бабе, приговаривая: «Что ж ты, скотина фермерская, с малолетства парня прически лишаешь?» Но этот пинок фермерши был не более вреден, чем комариный укус. Зря только Рока ногу отбил и ботинок попортил. Подошва до самого каблука отлетела. Тетка побагровела от злости, безмолвно грозила крючку его прядью волос, которую сжимала в кулаке. Она была готова снова броситься в бой. Зеваки потешались от души. Ой, как им было весело, разве такое бесплатно часто увидишь? И тут Буратино заметил полицейских, а они не спеша приближались к куче людей, а вокруг них, приплясывая и повизгивая от злости, крутился тот самый прилично одетый сеньор с разбитым носом. «Линяем», — сказал Пиноккио Чесноку тихо, а тот также передал команду всем остальным. Крючок буквально испарился, за ним медленно удалились братцы Джузеппе и Рокко. Когда полицейские подошли к месту игры, там оставалась одна раскрасневшаяся фермерша, как флаг врага, сжимавший клок волос ретировавшегося Луки. «Вот!» — суетился сеньор с разбитой мордой. «Вот здесь они играли». «Где?» — спросил толстый полицейский. «Вот здесь! Вот здесь!» Приличный сеньор даже подпрыгивал от злости. «Какая наглость! Это возмутительно! Я оставлю деньги, а этот подлец их у меня выигрывает. Вы понимаете, какой негодяй? Это хамство чистой воды. Сопляка туда же у меня деньги выигрывать. Мерзавец, скотина!» «Ну, и где же он, этот скотина?» — спросил Мухобой. «Не знаю, не знаю. Я, что ли, должен их ловить? Это ваша работа — ловить негодяев. Вот и ловить, а я гражданин. Я не позволю». «Может, вам эту бабу поймать?» — спросил толстый, указывая дубинкой на фермершу. «Подозрительная она какая-то». «Зачем мне эта дура баба?» — завизжал сеньорчик. «Стоит какая-то корова коровой, мне абсолютно не нужная. Вы жуликов ловите. Мальчик, эй, ты с носом!» Сеньор обратился к Буратино, который наблюдал эту сцену. «Ты не видел, куда делся жулик?» «Какой жулик?» — искренне удивился Пиноккио. «Как какой? Что значит какой? Вот тут сидел». Сеньор подбежал к месту, где сидел Лука, и стал там приплясывать. «Вот! Вот здесь он сидел. Ты что, не видел, что ли?» «Как ты мог не видеть? Он сидел и крутил, как дурак, свои наперстки. Вот так вот сидел и крутил». Сеньор, обладавший, безусловно, артистическим даром, очень натурально показал, как все было. «Я потом за полицией побежал, а он куда-то делся». «Не видел», — сказал Буратино. «А что вы от нас хотите?» — спросил Муха-ненавистник. «А вы что, не знаете?» — возмутился сеньор. «Хочу, чтобы вы жулика поймали, деньги у него отобрали мои и в тюрьму посадили. А еще я хочу, чтобы вы ему сломали какую-нибудь кость». «И всего-то?» — усмехнулся Мухобой. «Знаете что, милостивый государь?» — начал толстый. «Если уж вы настаиваете, мы эту бабу можем забрать для допроса. А больше здесь забирать некого». «Это свинство!» — заверещал сеньор. «Не нужна мне эта баба. Почему вы такие тупые? Причем здесь баба? У меня жена есть, на арфе играет. Я от нее не знаю, куда деться. А вы ко мне со своей глупой бабой лезете. У нее морда страшная, как у каменщика. Вы мне лучше жулика поймайте, идиоты». Но вместо того, чтобы ловить жулика, полицейский Мухобой обратился к Пиноккио. «Эй, малец, а ты случайно не слышал, как этот нервический сеньор оскорбил представителя закона при исполнении служебных обязанностей?» «Как же не слышать? Он орет на весь рынок. Конечно, слышал. Он называл вас свинством и идиотами, а еще козлами, скотами и дубинами». «Как ты смеешь?» — аж завизжал от злости сеньор. «Маленькое носатое ничтожество. Как ты только осмелился!» «В случае чего могу быть свидетелем», — спокойно заявил Пиноккио. «Какое нахальство!» — приличный сеньор даже затрясся. «Я не называл козлами и скотинами. Это какая-то комедия. Я писатель. Как вы смеете? Вы жуликов должны ловить, а не над интеллигенцией издеваться». «Вот мы и ловим», — сказал толстый, беря писателя за шиворот. «Тебя, подлеца, уже поймали. Наши колодочные тебе покажут, подонку, как обзывать скотинами блюстителей закона. Это тебе, брат, не шутки». «Но я не обзывал». Чувствуя на своем воротнике длань закона, захныкал сеньор. От его боевитости не осталось и следа. «А вот там и разберемся», — пообещал толстый, тыча литератора в живот дубинкой. «Обзывал или не обзывал? Как заплатишь штраф 20 соль, да еще 10 суток на нарах клопов кормить будешь». «Я не хотел», — захныкал сеньор. «Это я в состоянии аффекта. Я писатель. Тем более, что с котами и дубинами я вас не обзывал». «А свинством, а идиотами», — вставил Буратино. «Я нечаянно». «А если я тебя нечаянно гвоздану дубинкой по боку, тебе понравится?» — спросил Мухобой. «Простите», — зарыдал сеньор. «Я больше не буду. Отпустите меня, пожалуйста». «Идите», — отпустил его толстый полицейский, даже костюмчик на нем поправил. «Но если еще раз попадетесь, не обижайтесь». «Спасибо, сеньор, я никогда, никогда, да уж поверьте», — всхлипывала литератор, уходя. «И не играйте больше в азартные игры, а то видите, как все это для вас кончается», — крикнул ему вслед Буратино. «Никогда, никогда, сволочи поганые, еще угрожают подлецы». Литератор скрылся в толпе, а Пиноккио подошел к полицейским. «Ну что?» — спросил его толстый. «Нашли что-нибудь?» «А как же?» — ответил Буратино и протянул ему 2 сольда. «Может, мы и завтра поищем?» «Завтра день воскресный», — сказал Мухобой. «Завтра столько народу не будет». «А мы все-таки не поленимся», — настоял Пиноккио. «Дело ваше, у нас обед с часу до 2», — заявил толстяк. «Ищите, если хотите». На том они и распрощались, и Буратино побежал к пацанам. А пацаны сияли, как солнышки, даже пострадавший Лука улыбался. «А знаешь, сколько денег подняли?» — радостно спросил дружка Чеснок. «Не знаю, сколько». 27 сольда. 27? — обрадовался Буратино. 27, — подтвердил Рока. «Минус 4 сольда полицейским», — произнес Пиноккио. 4 сольда этим сволочам», — возмутился Фалькона, — «чтобы они подавились нашими деньгами». «Сможешь договориться дешевле?» — спросил Пиноккио. «Нет», — буркнул Джузеппе. «Но все равно. 4 сольда дюже жирно». «Итого 23 сольда чистой прибыли», — посчитал Рока. «По 3 сольда на брата, а остальные в общак». «Предлагаю добавить 1 сольда Луке», — предложил Пиноккио. «Он пострадал, у него волосы выдрали». «Ерунда какая», — не согласилась Фалькона. «Хотел бы я, чтобы мне за пару выдранных волос по сольду платили». «Я вот сейчас скажу Серджи и Фернандо, так они тебе бесплатно все волосы подергают», — пригрозил Буратино. «Поотрываем», — подтвердили братцы. «Да ладно вам, что в самом деле», — тут же спасовал Джузеп. «Тогда помалкивай», — сказал ему Рока и подвел последний итог. «Всем по 3 сольда, Луке 4, в общак 4. Итого у нас в общаке 9 сольда. Давайте, может, попируем?» «На общаковые?» — с надеждой спросил Джузеп. «Нет, по сольда скинемся, купим еды и пойдем к морю». «Я не могу скидываться», — заявил Джузеп. «Я на костюм коплю. Я с вами так пойду». «Тогда жрать не будешь», — предупредил его Рока. «Ладно», — горестно вздохнул тот. На то мы порешили, а вечером веселый и довольный Пиноккио пришел домой. «Ну, как ваши дела?» — спросил его говорящий сверчок. «Надеюсь, лучше, судя по твоему сияющему виду?» «Лучше? Лучше — это не то слово», — похвалился мальчишка. «Наши дела идут блестяще». «Много выиграли?» «Много, это не главное. Главное заключается в том, что мы установили контакт с полицией, хороший рабочий контакт». «Это действительно неплохо», — согласился говорящий сверчок. «А еще меня радует то, что ты научился выделять главное. Вот взять какого-нибудь болвана и поставить его на твое место. Что бы он мне сказал?» «А сказал бы он мне следующее. Все отлично, мы выиграли много денег. А ты нет, ты не такой. Ты уже понимаешь, что деньги выиграть или заработать можно всегда. А наладить контакт с правоохранительными органами отнюдь». «Я молодец», — обрадовался Пиноккио. «И давай не очень-то расслабляйся. Умные люди уже давно написали статейку, которая называется «Головокружение от успехов». Там про таких расслабленных пишут. Они, как правило, плохо кончали, так что давай думай о будущем». «А я думаю». «И что же придумал?» «Считаю, что нам надо пробиваться на ярмарку. Там деньги бешеные». «Да уж», — разочарованно произнес говорящий сверчок. «И этот идиот спрашивает, молодец ли он. А что такое?» — искренне удивился Пиноккио. «Неужели так плохо играть на ярмарке? Для уличной шпаны это отлично, это, можно сказать, венец карьеры». «Но шпана, они же пацаны, они же бродяги по жизни. Люди не очень-то дальновидные, их дом тюрьма. Не для всех, конечно, некоторые с годами умнеют и начинают понимать, что жульничество, даже такое грамотное, как игра в наперстки, не имеет перспектив. В конце концов, вы нагреете всех лохов в городе и округе. А дальше что?» «Поедем другой», — неуверенно произнес Буратино. «А в 40 лет ты так и будешь разъезжать по городам?» «Не знаю. А что же делать? Бросить наперстки?» — слегка пригорюнился Пиноккио. «Ты законченный осел, хоть и мнишь себя умником. Но разве я мог иметь в виду такую глупость? Разве я посоветую тебе бросать бизнес, который приносит доход? Но видя всю бесперспективность этого направления в будущем, я настоятельно тебе рекомендую подумать о серьезном деле». «А о каком?» – спросил Пиноккио. Неужели у тебя на примете нет ни одного хорошего дела, в котором ты бы смог себя проявить? Не знаю, кажется, нету. Лопух, резюмировал говорящий сверчок. А я так в тебя верил. Не злитесь, сеньор говорящий сверчок, но я действительно еще не знаю серьезного бизнеса, где я мог бы себя проявить, грустно произнес Буратино. Я, наверное, еще маленький. Маленький? Переспросил говорящий сверчок. Ты не маленький, ты просто инфантильный балбес, который, дай ему волю, всю жизнь будет гонять шарик между наперстом. Сеньор говорящий сверчок, жалобно взмолился Пиноккио, расскажите мне про серьезный бизнес. Эх, злишь ты меня, старика, конечно, но почему-то я не могу тебе отказать. Запоминай. Весь бизнес в мире делится на три главные части. Есть, конечно, еще и виды человеческой деятельности, но сегодня мы поговорим о главном. Первый вид – это торговля. Главный закон торговли гласит – дешевле купить, дороже продать. Самым доходным видом торговли является торговля товарами первой необходимости. Кстати, какие ты знаешь продукты первой необходимости? Картошка, хлеб, молоко, сразу догадался Пиноккио. Болван, запомни. Товарами первой необходимости являются выпивка, табак, наркотики, девки. Правда, последние попадают у нас в разряд сферы услуг, и о них мы поговорим в конце. Неужели люди не могут без выпивки? Усомнился Пиноккио. А это ты у своего папаши спроси. Даже можешь провести опыт. Поставь на стол бутылку молока с картошкой и хлебом, а рядом поставь бутылку самогона. И пронаблюдай, что схватит первым. Полагаю, что самогон. Это точно, грустно согласился Буратино. Тогда продолжим. С выпивкой мы решили, с табаком тоже все ясно. Заядлого курильщика легче убить, чем отучить от табака. А с наркотиками, ну, про них и говорить нечего. Поклонники и ценители этого товара за одну порцию убить смогут родную мамашу. Неужели? А ты думал? Знал я одного поэта-кокаиниста, так он стишки писал. Аж плакали все от жалости, читая его стишки про безутешную старушку-мать, которая ходила в старомодном ветхом шушуне на дорогу и ела неизвестно что. А поэт этот, бывало, получит гонорар и сидит в меланхолии. Решает, денег мамаш послать или купить кокаина и шалавами в кабак завалиться. Сидит, значит, мучается, а потом хлопнет, значит, рукой по столу. Что за глупость, говорит. На дворе весна, тепло уже, да и щавель поспел, а через неделю редиска пойдет. А вось мамаша копыта с голоду не откинет, она у меня привычная, женщина сельская. Скажет так, и, купив себе кокаина, уедет себе к шалавам с иностранными именами. Вот такая вот грустная история. А стишки-то хоть хорошие пишет? Спросил Буратино. Не пишет он больше стихов. Почил в обозе. Это как? Да так, лиричный был человек. Поссорился с очередной своей девкой, напился вина, нанюхался кокаина, взял подтяжки и... В общем, не пишет больше стихов поэт. Зато как теперь вся интеллигенция убивается. Не усмотрели, кричат, не уберегли. А какие стихи писал лирические, как маму любил и яблонь белый дым. Осиротели мы, осиротели. Жалко поэта. Да уж, талантливый был парень. А все водка с кокаином да бабы. Это и тебе наука, парень. Не делай, как он. То есть не писать стихов, уточнил Пиноккио. Свят-свят. О чем ты вообще говоришь? Если человек начал писать стихи, пиши пропало, ничего путного из него не выйдет. А что ж с ним может приключиться? Он может стать поэтом и покатиться по наклонной. Конец известный, или умер, или драматург. Неужто поэты и драматурги такие пропащие? Эх ты, пожал плечами говоришь сверчок. Совсем ты еще маленький, ничего ты не понимаешь. Так вот, знай, что в лучшем случае поэты всякие драматурги еще в молодости на себя руки накладывают. Ох, охнул Буратино. А что же бывает в худшем случае? В худшем психушка, если их успеют изловить психиатры, если врачам после этого удается их подлечить, то они становятся интеллигентами, а если не удается, то диссидентами. Ой, Буратино даже от ужаса рот ладонью прикрыл. Какое слово страшное. И ругательные, к тому же. А что же эти интеллигенты-диссиденты делают потом? Да ничего не делают, они становятся совестью нации. Если быть до конца честным, то отмечу, что вреда от них, в общем-то, никакого, хотя и пользы тоже. Пишут они себе всякие обличительные статейки и друг другу читают их, а потом ходят туда-сюда и возмущаются над несправедливостью жизни. Иногда они свои статейки печатают в газетах, и кто же их читает? А кто их галиматью читать будет, кроме них самих? Рабочие, что ли, или крестьяне? Так им их статейки и даром не нужны. Крестьяне все больше про курс доллара читают и прогноз погоды. А рабочие только про футбол, да кто кому в думе морду набил. Единственное, кто читает их билиберду, это тайная полиция, да и то из чувства долга. Читают и зевают от скуки. А почему ж так плохо быть интеллигентом, раз они такие безобидные? Да не любит их никто, не знаю почему. Просто не любят, как, к примеру, тараканов, хотя они тоже безобидные. «Я не люблю тараканов, потому что они шуршат по ночам, а мне страшно», — заявил Буратино. «Хе-хе», — засмеялся говорящий сверчок. «Наверное, интеллигентов не любят, потому что они тоже шуршат, и от их шуршания людям тоже страшно. Это, конечно, шутка. А вот власти не любят интеллигентов, потому что интеллигенты думают о себе, что они умные. Так что все вместе народ и власть их не любят. Я не знаю ни одного полицейского, который упустит возможность врезать интеллигенту очкарику, если ему за это ничего не будет. А рабочий всегда толкнет этого умника в сторону лужи или конской кучи. В общем, народ и власть в этом вопросе всегда солидарны. Редко единодушие, так сказать. Грустная у них жизнь, — подвел итог Пиноккио. И по делам, чтобы не корчили себя совесть нации. И скажу я тебе по секрету, парень, что в интеллигенты идут одни неудачники. Если человек не может ничего добиться в жизни, он начинает эту жизнь критиковать. Знавал я одного писателя, отчаянный был диссидент. Такой отчаянный, что режим вышвырнул его из страны. А когда сам режим накрылся медным тазом, этот литератор тогда вернулся и стал кричать, какой режим был хороший, даже партию основал в поддержку прошлого режима. А книжечки писал дрянь. Хотя и очки носил. А раз в очках, значит, интеллигент. Запомни, парень, даже многолетние учения в разных учебных заведениях, наличие очков, знание нескольких языков и умение извлекать корни не сделает из стоящего человека интеллигента. Сеньор, говорящий сверчок, а что же в них такого плохого в интеллигентах? Да ничего в них особо плохого нет. Ну, трусливы они, ну, болтливы. А кто без греха? Лицемерны они, конечно, это факт. Но ведь и стоящие люди лицемерны. Вот ханжество в них развито непомерно. Да не способны они ни на что. Но самый главный их недостаток – это слезливость и сердобольность, проистекающая из трусости. Из этой самой слезливости они сделали культ, а посему и скромности величают себя совестью нации. Ни больше, ни меньше. Хотя нация их почему-то своей совестью не считает, а считает соплями. «Наглые какие они, интеллигенты. Прямо уж и так, совесть нации», — возмутился Буратино. «Да не наглые, они просто глупые. Самомнение у них, бедолаг, гипертрофированное, а с мозгами плохо. Образованность у них одна гуманитарная, а не мозги. Кстати, о чего мы о них разговаривали, с чего начали?» «С поэта, кокаиниста», — напомнил Пиноккио. «Точно. Вот черт, вечно меня куда-то заносит. Вернемся к нашей главной теме, к бизнесу. Итак, основным видом зарабатывания серьезных денег является торговля. Так повелось за тысячелетия до Рождества Христова. Торговлей занимались греки, финикийцы, египтяне, и даже воинственные шумеры не гнушались небольшой торговлей в свободное от нескончаемых войн время. А войны, скажу я тебе, для них являлись национальным видом спорта. А до совершенства довели торговлю эллины. На месте передовых торговых постов по всему бассейну Средиземного моря они строили города, которые благодаря торговле процветали. Впрочем, все это уже история, так что перейдем к делу. На сегодняшний день в условиях нашего портового города наилучшим способом торговли является контрабанда. «Неужели вы контрабандистов приравниваете к торговцам?» – удивился Буратино. «Наверное, им это не понравилось бы, они считают себя крутыми. Спеси у них, конечно, много, но сути дела это не меняет. Они коммерсанты, нравится им это или нет. Они привозят сюда товары за границей и продают его. Там купили, здесь продали. Кто они после этого?» «Коммерсанты», — засмеялся Буратино, — «а мнят себя блатными». «И не зря, несмотря на то, что они торговцы, люди они, безусловно, авторитетные. Так как из-за бешеной конкуренции в этом бизнесе выживают либо самые хитрые, либо самые отмороженные. Да и деньги в этом бизнесе обращаются немалые, и власти в нем участвуют. Так что этот бизнес не для тебя пока. Почему? Потому что шею тебе там сломают очень быстро. Хотя ты и смеешься над контрабандистами, они люди очень серьезные. Кстати, не советую тебе смеяться над ними в открытую. Другой вид очень прибыльной торговли – это скупка краденого. Но дело это неуважаемое, так как барыг никто не уважает». «Почему? Они же ворам помогают?» – спросил Пиноккио. «Ворам всегда кажется, что барыги на них сильно зарабатывают, ничем не рискуя. А барыги всегда считают, что они слишком мало зарабатывают, занимаясь столь рискованным делом. Отсюда весь конфликт. А так как воры – люди лихие, иногда не грабят барыг, а барыги, в свою очередь, при первом шухере палят воров». «В каком смысле? Неужто сжигают?» – удивился Буратино. «Балбес, не сжигают, а сдают властям. Но друг без друга они все равно существовать не могут и живут, как в поговорке, милый бронец только тешится. Третий вид очень прибыльной торговли – это наркотики. Неужто это так прибыльно?» «Конечно, в южных странах мак считается сорняком. А из него, кстати, героин производят. Вот прикинь, за сколько его можно купить там и за сколько продать здесь. Хотя, конечно, от мака до героина далеко, и эту штуку производить надо. Впрочем, стоимость производства в 20 раз ниже стоимости конечного продукта». «В 20?» – ахнул Пиноккио. «В 20, так что прибыли бешеные». «И что же, сеньор говорящий сверчок, вы советуете мне заняться наркотиками?» – спросил Буратино. «Нет, не советую», – отвечал говорящий сверчок. «Дело в том, что уважаемые люди очень консервативны на этот счет. И всех торговцев наркотиками считают бешеными собаками, не знаю почему. Наверное, потому что завидуют их прибыли. Поэтому авторитетные предпочитают заниматься рэкетом и прочими благородными делами. А кто ж тогда занимается наркотиками и скупкой краденого? Выражаясь языком криминалитета, черти. Черти проистекают из нацменьшинств и беспринципных местных, которым деньги важнее всяких дурацких условностей». «А кто такие нацменьшинства?» «Цыгане». «Цыгане?» – удивился парень. «Вот уж никогда не подумал бы, я всегда считал, что цыгане – это такие веселые люди, которые ходят с медведями и песни поют про степь и про свободу. Еще таборами по Бессарабии кочуют и будущее предсказывают. Так ведут себя только ортодоксальные цыгане. Кочуют по Бессарабии, песни поют и будущее предсказывают только последние романтики. А современные деловые цыгане давно построили себе на героиновые деньги дворцов, завели по десятку элитных лошадей и живут в свое удовольствие. В общем, ассимилировались и всяких кочующих по Бессарабии родственников считают дураками. И обзывают их при этом босиками и голодранцами. Я не удивлюсь, если скоро дети оседлых начнут учиться в школах и других учебных заведениях». «Ты глянь, какие цивилизованные стали», – восхитился Пиноккио. «Вот, в общем, и все, что я хотел сказать о торговле», – закончил говорящий сверчок. «Жаль», – сказал Буратино, – «что-то я не вижу пока для себя места в мире торговли». «Не отчаивайся. Есть другие виды человеческой деятельности, если и менее доходные, то уж не менее важные. Одна из этих сфер – это сфера услуг». «А какие это услуги?» – подозрительно спросил Буратино. «Наверное, сомнительные какие-нибудь». «Что за вздор ты мелешь? Неужели ты думаешь, что я посоветую тебе открыть массажный салон?» «Хотя это очень неплохая мысль». Говорящий сверчок даже хмыкнул. «Я бы там себе комнатку оборудовал». «Это зачем?» – спросил Пиноккио. «Неважно. В общем, сфера услуг включает в себя две важные составные. Первая составная – оказание самих услуг. Вторая – обеспечение безопасности, в простонародье именуемое рэкетом. Хотя рэкет тоже можно рассматривать как услугу». «Ой, как хорошо бы мне заняться рэкетом. Рэкет – это по мне», – обрадовался Пиноккио. «Зато ты пока не по рэкету», — отрезвило его насекомое. «Почему это?» — обиделся Буратино. «Потому что бизнес этот очень и очень жесткий. Он требует хладнокровия, выдержки, знания человеческой психики, зачастую и анатомии. А я почему-то думал, что этот бизнес требует физической силы». «Болван, раз ты так думаешь, силы требует погрузочно-разгрузочный бизнес, а те болваны, которые думали, как ты, давно сидят за решеткой. Рэкет — это ежедневная и кропотливая работа с клиентом, требующая от рэкетира серьезной внутренней организации, а также знание темы и направления, в котором работает клиент». «А какой нынче пошел клиент?» «Какой же?» «Дрянь, а не клиент. Меркантильный, мелочный, жадный и нервный. В общем, паскудство, а не клиент. Только понимание между рэкетирами и правоохранительными органами не дает этому бизнесу засохнуть окончательно». «Ну, дело-то хоть прибыльное?» – спросил Пиноккио. «Если организовано правильно, то, безусловно, прибыльное. Но это не должно тебя волновать. Пока это не твой бизнес». «А какой же мой?» – грустно спросил Буратино, ощущая полную никчемность в этом мире взрослых людей, в котором ему еще нет места. «А твой бизнес – это производство?» – заявил насекомое. «И не надо смотреть на меня такими дикими глазами. Я повторяю, твой бизнес – это производство. Мамочки, а что же я буду производить? Я же ничего не умею», – произнес Буратино, уже пугаясь поставленной перед ним задачи. «Деревянная твоя башка. Да что ты переполошился раньше времени? Я прекрасно знаю, что ты ничего не умеешь. Разве бы ты играл в наперстки, если бы умел строить корабли?» «Не играл бы», – произнес Пиноккио и на секунду представил себя инженером-кораблестроителем. От мысли о больших и красивых лайнерах, пахнущих свежей краской и морским ветром, у него аж дух перехватило. «Ой, как мне хочется строить корабли!» «Чтобы строить корабли, нужно выучить термех, сопромат, динамику машин, высшую математику, гидродинамику и еще кучу всяких занудностей. А в данный момент ты даже алгебру толком не знаешь. Поэтому спустись-ка, брат, на землю и забудь про корабли, мосты, паровозы и авто хотя бы на время. Ты будешь производить нечто иное». «И что же тогда я буду производить?» – спросил Пиноккио. «Табуретки, что ли?» «Ну, насчет табуреток мы вряд ли сможем составить конкуренцию нашему соседу, мастеру Антонио. Ни в качестве не сможем с ним конкурировать, ни в скорости изготовления, ни в цене. Да и имя он уже себе сделал на стульях, столах и табуретках. Мы найдем другой продукт производства». «Какой же?» «Спиртное», — сказал говорящий сверчок. «Спиртное — это тебе, брат, не табуретки. Это горючее для вечных двигателей душ мятежных». «Спиртное?» — кисло переспросил Буратино. — «Я-то думал что-нибудь интересное». «Ну, знаешь ли, дорогой мой, повторяю, будь поскромнее, а то у тебя амбиции, как у того Каталины, о котором писал Тит Ливий. А амбиций у него было много, зато ума и силенок мало. И знаешь, как в итоге он закончил?» «Не знаю», — признался Буратино. «И не знай. Я тебе говорю, твой путь к процветанию и большой карьере начнется с самогона». «Как-то уж очень прозаично», — произнес Буратино. «Прозаично? Может быть, но ведь и Наполеон начинал не с Аустерлица, а с прозаичного расстрела парижан из пушек». «Согласен. Конечно, в самогоне нет благоухания роз, а даже напротив он штука вонючая. Но ты знаешь, что сказал император Веспасиан своему сыну по поводу платных туалетов?» «Не знаю». «Он сказал своему дураку сыну, что деньги не пахнут. Запомни эту мудрость, которой почти 2000 лет. Может, впоследствии ты станешь великим инженером или даже ученым, это покажет время. Но иметь приличный доход уже сегодня, а не на каком-то там последствии, тебе точно не помешает. А что может принести доход больше, чем нелицензированное безакцизное производство спиртного?» «Что?» «Ничего, если не считать наркотики и оружие. Себестоимость продукта гроши, а стоимость весьма достойная. Так что перестань упираться и берись за дело». «Ладно», — вздохнул Буратино, — «согласен. Только кое-что меня все-таки беспокоит в этом деле». «Что именно?» — спросил насекомый. «У нас в городе уже существует предприятие подобного типа». «Кто же это?» — удивился говорящий сверчок. «Это тетка Джульетта». «Подумаешь, тетка Джульетта», — хмыкнул насекомый. «Мы ее раздавим в два счета. Она работает по старинке, а мы, вооружившись новыми технологиями и искусством маркетинга, порвем ее в клочья. Она нам не конкурентка». «А ведь я не умею делать самогон», — напомнил Буратино. «В общем, я тоже», — признался говорящий сверчок. «Я знаю процесс только теоретически». «Слушай», — вдруг оживился он, — «а что, если обратить конкурента в союзника?» «А это как?» — спросил Пиноккио. «Не знаю. Я вообще у тебя только советник. Я определяю только стратегическое направление. А тактические вопросы ты уж сам решай». «Легко вам, сеньор говорящий сверчок, определять стратегические направления, сидячи под комодом, а мне потом корячься». «А разве тебе было бы легче корячиться без стратегических направлений?» «Нет, конечно», — согласился Буратино. «Но все равно мне трудно». «Согласен, трудновато, но ты уже с детства приобретаешь опыт, а это важно. Когда ты вырастешь, подобные вопросы будут для тебя не вопросы вообще». «Хорошо бы», — тяжело вздохнул Пиноккио. «Ладно, поздно уже», — зевнул говорящий сверчок. «Ложись спать, а я к утру набросаю план действий». День субботний клонился к своему логическому завершению, и поэтому Пиноккио лег спать с приятным предвкушением длинной ночи и благостного воскресного сна. Он быстро уснул, в этом возрасте всегда засыпают быстро. Но сон его был недолог, сильная отцовская рука подняла мальчишку за правую ногу с половичка, на котором он спал. Еще не пробудившись окончательно, парень услышал весьма лаконичный, но полный угрозы вопрос. «Ну?» «Здравствуйте, папа», — ответил вежливо мальчик, вися вниз головой. «Ты мне зубы своим здравствуйте не заговаривай», — прозвучал ответ, и сильный дух сивушных масел ударил мальчику в нос. «А что вы от меня хотите, папа?» — спросил Пиноккио, которому очень не нравилось висеть вниз головой, но, к сожалению, выбирать ему не приходилось. «Умничаешь», — констатировал отец. «Ну да ладно, ты у меня доумничаешься». «В самом деле, папа, я ничего не понимаю, что я такого сделал». Карло, продолжая сжимать ногу сына в одной руке, другой рукой умудрился зажечь свечу. Сел на кровати и, вытянув деревяшку ногу, казалось, расслабился. Пиноккио понял, что разговор только начинается. «Что, говоришь, ты сделал?» — начал отец, приподнимая сына, чтобы их родственные глаза были на одном уровне. «Ты лучше скажи, чего ты не сделал». «А чего я не сделал?» — спросил Буратино, чувствуя, что дело плохо. «Убью, сволочь!» — пообещал папаша ласково. «Ты гадский ублюдок, сын осла и обезьяны. Оказывается, на рынке наперстки крутишь, в карты играешь. Вообще в деньгах купаешься, вон даже свечки покупаешь, барин хренов. А родной папочка инвалид несчастный, почти с голоду помирает». «Папа, я не знал, что вы умираете с голоду. А свечки мне нужны для того, чтобы учиться. И если вы хотите есть, вон там на столе лежит колбаса, кусок хлеба и помидор. Да и инвалидом, пап, я вас не считаю. Вы у меня такой бодрый, такой задорный», — рассуждал Пиноккио, вися вниз головой. «А я говорю, инвалид», — зло сказал отец и дал сыну в глаз кулаком. «Инвалид». И еще раз дал. «И не смей перечить своему немощному отцу. Это кто тебя так научил? И объедки мне свои не подсовывай. Колбаса, видите ли, у него есть. Тоже мне граф колбасу жрет. У отца в это время даже полсольда нету. А ну давай сюда денежки, сволочь, а то убью». «Папа, зачем же драться? Зачем делать из меня боксерскую грушу?» — всхлипывал Пиноккио. «Я бы и так вам денежек дал». «Давай деньги», — прорычал Карло. «Нечего здесь хныкать». «А сколько вам нужно?» — спросил Буратино и тут же понял, что вопрос был сформулирован неверно. Можно сказать, вопрос был вовсе неуместен. «Что?» — взревел Карло. «Ах ты, подонок! От родного папы хочешь отделаться жалкой подачкой? Все, давай, подлец, все!» С этими словами отец встал во весь рост, взял Пиноккио за обе ноги и начал его трясти, вытрясая все, что было у мальчишки в карманах вместе с деньгами. Открытый рот и выпученные глаза были спутниками того удивления, которое поразило старого шарманщика при виде такого количества медных монет, тускло поблескивающих на полу в свете пляшущего пламени свечи. Карло некоторое время созерцал эти копии царя Соломона, даже отказываясь верить своим глазам. Потом он все-таки взял себя в руки и произнес восхищенно: «Убью, сволочь, сколько денег!» Буратино нечего было ответить, он продолжал висеть вниз головой, проклиная себя за то, что поленился отнести деньги на чердак. Наконец шарманщик, небрежно отбросив сына, взял свечу и стал ползать по полу, собирая медики и считая их одновременно. «Один сольда, полтора сольда, два сольда. Надо же вырастить такую гниду на старости лет. Три сольда. О, пять сольда. И три, уже восемь. Надо же. Денег словно в банке, а папке родному хрен. Не выпить папке, не закусить, ни с девушкой познакомиться. 11 сольда. Буратино сухими, без единой слезинки глазами смотрел на широкую, как стол, спину отца. И любой человек, увидевший его в эту минуту, никогда бы не подумал, что этот добрый мальчик... «А я его выпиливал, старался», — продолжал Карло. 11 сольда. Думал, родная кровинушка вырастет на старости. Скотина помощником будет. Опора отца — 13 сольда, а он... Негодяй неблагодарный. Убить тебя бы, сволочь. А я так сделаю как-нибудь. 14 сольда». «Мои денежки», — про себя шептал Буратино. «Мои денежки, давшиеся мне страхами, болью, тюрьмами и драками, разольются в грязных лапах папаши дешевым ромом и скользкими ласками жирных кабацких девок. Жалко. Ой, как мне жалко. Ну да черт с ними, с деньгами. А вот ты, одноногий сатир, родитель ласковый, за все ответишь». «Вот сварю на тебе суп», — продолжал Карло и от этой радостной мысли повеселел. Он на секунду даже оторвался от собирания монет, чтобы посмотреть на сына. «Слышь, гад, суп на тебе сварю завтра». Папаша весело загыгыкал свои шутки, но холодный и пристальный взгляд сына глаза в глаза веселье ему поубавил. «Ты, сволочонок, волком на меня не смотри», — пригрозил отец. «А то рыло тебе раскурочу. Ты меня своими волчьими взглядами не испугаешь, я уже пуганный». Сказав это, он собрал все денежки с пола, встал и подошел к мальчишке. «Что, мразенуш, денежка жалко?» — ухмылялся папаша. Буратино не ответил, он молча продолжал смотреть на отца. «Молчишь?» Карло грязным ботинком не сильно пнул сына в лицо. «Силу духа, гаденыш, демонстрируешь? Демонстрируй! Только знай, я тебя, ублюдка, всегда бил и всегда бить буду. Ты у меня вот здесь!» Отец сжал кулак и поднес его к носу сына. «Захочу – убью, захочу – помилую, так и знай!» С этими словами он еще разок пнул Пиноккио в лицо и, стуча деревяшкой, вышел из дома. Вышел и скрылся в ночи, позванивая деньгами сына. А бедный Буратино остался сидеть дома у стола, глядя на догорающий огарок свечи. Потом он встал, поднял с пола уцелевшие сокровища и спрятал их в карман. Только заточку мальчик не стал прятать в карман. Он сжал ее в руке да так, что ногти побелели. Затем подошел к стене и стал корябать на ней надпись «Папа Карло – козел». Но не успел дописать эту фразу, свеча догорела, и в каморке стало темно и тоскливо. «Убью его, гада!» – без тени эмоций произнес Буратино. «Дело, конечно, нужное», – донеслось из-под комода, – «но очень серьезное, ведь он твой отец». «Гад он, а не отец, бешеная крыса», – сказал Буратино. «Родителей браток не выбирают», – сказал говорящий сверчок. На том они и успокоились. Буратино лег спать, но теперь уже сон не шел. Обида и злость душили мальчишку, и в его голове возникали картины мести, одна кровавее другой. Надо признаться, ни одна из картин не носила летального характера. Везде папа Карло был наказан, но не до смерти. И, насладившись виртуальной местью, мальчик все-таки заснул.